18. Пьяный водолей. Помните говорящие статуи? Те, на которые вешали пасквили против пап римских и кардиналов. Самый маленький и неприметный представитель Конгресса остроумных прячется за углом Виа дель Корсо в начале переулка Виа Лата. Многие даже не догадываются, что он тоже относится к красноречивой мраморной компании. Возможно, потому что среди них это единственная неантичная статуя. Более того, мы даже знаем имя персонажа, в честь которого она была создана. Миниатюрный фонтан под боком дворца Банка ди Рома изображает развозчика воды с бочкой в руках. Официально он называется Иль Фачино – носильщик. А на римском диалекте использовали термин «акварола», что-то вроде «водолея» или «акварикола». Акварикша. До того, как в XVI веке понтифики начали восстанавливать античные акведуки, с водой в городе было напряженно. Нам сейчас сложно в это поверить, ведь чугунные питьевые фонтанчики с крючковатой как нос трубой, поэтому их прозвали носачами, носони, встречаются на каждом шагу. Но они появились в Риме только в XIX веке. Знаменитые барочные фонтаны тоже построили после реставрации древнеримских водопроводов, которые обеспечили город водой. Большую часть акведуков уничтожили варвары в V веке. После этого почти тысячелетие город пребывал в разрухе и запустении. Градоначальники не особо заботились об инфраструктуре. Чтобы получить доступ к питьевой воде, горожанам приходилось проявлять смекалку. Единственный крупный резервуар, который худо-бедно снабжал центр – фонтан Треви. Он спасся от варварских разрушений, потому что большая часть водопровода Аква Вирга проходила под землей. Но средневековый Треви не стоит представлять в привычном нам открыточном виде с белоснежным фасадом и статуями. В XV веке это была скромная ванна, в которую стекала вода из трех труб. Ее-то и набирали развозчики воды, чтобы доставить в бочках адресатам. Порой бочки наполняли из реки Тибр. Там вода была грязнее, но дешевле. Ее очищали песком, наподобие примитивного фильтра. Так что ассортимент был рассчитан на любой спрос и кошелек. Чтобы не платить чрезмерные налоги, аквароли пополняли резервуары по ночам, а продавали днем на улицах или развозили по домам более состоятельных клиентов. Спрос на их услуги никогда не падал. Со временем представители профессии обзавелись собственным профсоюзом. Corporazione degli Acquaroli. У каждого работника была узнаваемая форма в виде кафтана и берета. Именно в такой изображен персонаж фонтана Иль Фачино. Профсоюз заказал его художнику Якопино дель Конте в 1580 году. Сам мастер жил во дворце, к которому был прикреплен фонтан. Да и развозчиков воды в этом районе жило особенно много. Место для фонтана выбрали самое удачное. Ходит популярный слух, что автором статуи был Микеланджело Буонаротти. Бедный Микеланджело. Чего ему только не приписывают. И форму швейцарской гвардии он придумал, и фонтан. Но все это, конечно, городские небылицы. В данном случае родителем байки был придворный неаполитанский архитектор Луиджи Ванвителли, который в 1751 обмолвился в эссе, что автор произведения – великий тосканец. Не очень понятно, откуда появилась эта информация, но Ванвителли жил на два века позже Микеланджело, и свидетельствовать в создании фонтана лично он явно не мог. Но кое-что нам все-таки доподлинно известно – имя развозчика воды. Раньше у фонтана красовалась доска с посвящением Аббондию Рицию, любителю хорошенько выпить. По крайней мере, так утверждал аббат Гадар, чья несколько ироничная эпитафия на латыни дополняла фонтан. Если передать смысл фразы, то получится «разносчику, коронованному брусчаткой, довольно развозившему грузы». Он мог взвалить на плечи любую ношу, прожил сколько смог. Но однажды, неся бочку вина на плечах и в желудке, против своей воли скончался. Дворец позже снесли вместе с табличкой, а фонтан переместили за угол в более тихое место. Хаотичный трафик Виа дель Корсо и так отразился глубокими следами на мраморном лице акварола. Оно выглядит полустертым. в надписи упоминается забавный ритуал, которому подвергались новички корпорации разносчиков воды. «In publicis stilicidis coronata» – «коронованный брусчаткой». Означает, что новый кандидат успешно прошел обряд посвящения. Старшие товарищи водили его по трактирам с бочкой на плечах и заставляли плюхаться ягодицами на твердые камни у каждого порога. Так он метил территорию своего нового рабочего квартала. А несчастному Абондию, любителю вина, приходится теперь довольствоваться только водой, вечно текущей из его бочки.